ума решился. Подумать только, вдруг он порвет какую-нибудь важную бумагу на столе у бургомистра. Не может же она бросить все дела и караулить его. И тут старая мудрая служанка придумала спросить Карла Артура, не хочет ли он пройти в столовую и выпить чашечку кофе, покуда ждет бургомистра. Карл Артур не отказался и тотчас пошел за ней, чему она была весьма рада. Ведь покуда он сидит и пьет кофе, он не сможет набедокурить. Он уселся на место бургомистра и одним духом выпил чашку прямо-таки огненного кофе, который она ему налила. Потом он сам схватил со стола кофейник, налил еще чашку и выпил. Ни сахару не берет, ни сливок, знай только огненный кофе хлещет. Выпив последнюю чашку, он заметил, что служанка стоит у стола и смотрит на него. Он повернулся к ней. «Премного благодарен за вкусный кофе. Видно, я пью его в последний раз». Он говорил так тихо, что она едва различала его слова. Можно было подумать, что он собрался доверить ей великую тайну. «Так ведь у пасторши Форсиус в Корщурке вы уж верно пьете вкусный кофе, господин магистр», — сказала служанка. «Да, пил», — ответил он, глуповато хихикнув. «Но, видите ли, там мне более не бывать». В этом не было ничего удивительного. Молодых пасторов часто переводили из одного прихода в другой. Служанка начала успокаиваться. «Сдается мне, что куда бы вы ни поехали, господин магистр, во всякой пасторской усадьбе кофе варят отменный». «А вы полагаете, что и в тюрьме вкусный кофе варят?» сказал он, еще более понизив голос. «Там-то уж мне верно придется обходиться без кофе и без печенья». «А зачем вам в тюрьму-то, господин магистр? С какой же это стати?» Он отвернулся от нее. «На этот вопрос я отвечать не стану». Тут он снова сосредоточил свое внимание на еде, намазал хлеб маслом, положил сыру, стал есть жадно, словно вконец изголодался, глотал большие куски, не жуя. Служанке пришло в голову, что он вовсе не помешанный, просто это у него с голоду. Она пошла в кухню и принесла яйца, сваренные для бургомистра. Карл Артур вмиг проглотил два яйца и опять набросился на хлеб с маслом. Уплетая завтрак, он снова начал говорить. «Много покойников бродит сегодня по городу». Он сказал это весьма спокойно и равнодушно, словно сообщал, что стоит хорошая погода. Разумеется, служанка струхнула, и он это, видно, заметил. «Вам мои слова кажутся странными, да? Мне самому удивительно, что я вижу покойников. Прежде со мною этого не было. Это я точно знаю. Никогда не бывало до той беды, что стряслась со мной нынче в 7 часов утра. «Вот как?» — сказала служанка. «Поверите ли, у меня ужас как сердце схватило. Мне надобно в город идти из дома, я не могу. Стою и держусь за ограду в нашем саду. И вдруг вижу, настоятель собора Щёбург идет под руку с супругой своей, как прежде, когда они хаживали к нам по воскресеньям обедать. Разумеется, они уже знали про то, что я натворил, и велели мне идти к бургомистру, признаться в своем злодеянии и просить покарать меня. Я сказал им, что это никак невозможно, но они настаивали». Карл Артур замолчал, чтобы налить себе еще чашку кофе и выпить ее залпом. Он испытующе смотрел на служанку, будто желал узнать, как она приняла его слова. Но служанка ответила, как ни в чем не бывало. «Многим доводилось покойников видеть. И не стоит господину магистру из-за этого Видно было, что ответ этот его обрадовал, и я также думаю...